Великан смотрел за деревья, что росли за старым Рэмблером. В лесу заря встает намного позднее, чем в городе. Свет безукоризненно прямыми стрелами пробивается сквозь ветви. Красиво, словами не передать, совсем как в церкви, по-моему. Что случилось? Минуту назад я что-то слышал. Что именно? Мотор. Где, в лесу? В небе, наверное, вертолет. Скорее всего, лесники, после минутного молчания предположил Хики. Ты их один раз слышал? Да нет, они туда-сюда летают, как грифы над падалью. Ничего себе. Так, помнишь, мы с тобой обсуждали план «Б»? Подняв с нижней ступеньки жирную мокрицу, Хьюи с круглыми от восторга глазами смотрел, как на ладони извивается ее чешуйчатое тело. «Да, помню. Думаю, пора привести его в действие». «В эту самую секунду?» — перепугался великан. «Ну, не совсем. Просто будь готов, я перезвоню». «Ладно. Как девочка?» «Она прелесть, просто прелесть». «Да я не об этом. Она еще спит?» «Угу. Так, может, стоит разбудить?» «Но...» Из туалета послышалось журчание. «Эбби уже встала. Вот и славно. Скоро перезвоню. Давай, будь наготове и слушай вертолет». «Хорошо. А те люди в небе плохие?» «Не бойся, но просто будь наготове». Договорились. Хьюи отсоединился, осторожно опустил мокрицу на землю и под скрип ступеней и коленных суставов встал. Обернувшись, он увидел застывшую в дверях Эбби. Личко бледное, глаза заспанные. «Я плохо себя чувствую», — пожаловалась девочка. Щеки Коттона покрылись густым румянцем. «Голова болит, и киски щекотно». От страха и волнения у Хьюи закружилась голова. «Где щекотно?» «Там, где писаю. Это нехорошо». «И что теперь?» «Мне нужно к маме. Наверное, пора делать укол». Вспомнив вчерашний приезд миссис Дженнингс, Хьюи содрогнулся. «Скоро», — пообещал он. «Совсем немного осталось». Глава 16. Карен стояла на кухне с трубкой в руках и, ожидая ответа, уже в который раз слушала мелодию, напоминавшую медленного Джорджа Уинстона. Темно-синяя юбка от Лиз Клэрбон, кремовая блузка, макияж, чтобы скрыть появившиеся за ночь синяки. По настоянию Хики пришлось даже волосы уложить. Похоже, он подгоняет ее под собственное представление о жене провинциального Яппи. Увы, затравленный взгляд никаким кремом не замажешь. «До сих пор на удержании?» — спросил Хики. Он сидел за столом, приподняв раненую ногу. Грею пришлось спуститься к машине. Грей Дэвидсон был одним из учредителей Кляйн Дэвидсон, независимой брокерской фирмы, контролирующей большую часть капитала богатых районов к северу от Джексона. Карен и Уилл дружили с семьей Грея и несколько раз в год ходили к ним в гости. «Ты что, подслушивать будешь?» Хики покачал головой. «Да просто действуй по плану». «Карен», — раздался в трубке мужской голос, — «это Грей. Прости, что заставил ждать». «Все в порядке. Рабочий день ведь еще не начался. Муж тебе звонил?» «Да уж, звонил. 200 штук за скульптуру. Круто даже для Уилла». «Ну, это уникальный экземпляр».